обе пригорячие, переругаются, на чем свет стоит, раскраснеются, как пионы. Неклюдова Инди побагровеет, с обеих под градом льет. Обе кричат, что есть мочи, кто кого перекричит. Не дать не взять два индейских петуха. Скинут свои чепцы и добраниваются простоволосые. Просто умора. «Нога моя у тебя не будет», — говорит Картавия Шереметьева. «Ну и не прошу. Очень мне нужно», — кричит Неклюдова, топая ногами. «Убирайся скорее от греха, а я за себя не ручаюсь». «Да-да, никогда к тебе не приеду», — приговаривает Шереметьева, стуча кулаками по столу. «Да сделай милость, убирайся». Так и расстанутся. И бронят за глаза друг друга, кажется, навек рассорились. Пройдет сколько там недель, глядишь, летит в дрожках на паре с пристяжкой Шереметьева к Неклюдовой мириться. «Ну что, картавая, сама ко мне приехала?» — встречает ее с громким хохотом Неклюдова. «Что? Скучно, верно, без меня? Сама припендерила. Скажи ты мне, из чего ты только распетушилась на меня? Ну-ну, помиримся, я пред тобой виновата, прости меня». И снова у них совет да любовь, пока не повздорят из-за чего-нибудь опять. Раз Неклюдова с Шереметьевой опять из-за чего-то повздорили, разбронились и не видаются. Только как на грех Шереметьеву разбили лошади, и не на шутку. Кажется, она руку ли, ногу ли переломила, и лицо все ей сбило, и старуху еле живую повезли домой и уложили в постель. Узнала это Неклюдова, тотчас поехала навещать больную. Что ж она ей придумала сказать в утешение? Входит к больной, та лежит за ширмами, кряхтит, охает. «Я ведь всегда говорила, что ты, полоумная, — говорит Неклюдова, — и жду, что ты умрешь когда-нибудь у фонарного столба. Мчится себе, как лихой гусар. Ну что, говорят, тебе всю рожу расквасила и кости переломала. Диковинное дело, что тебя совсем не пришибло. Как это тебя угораздило?» Это она приехала навещать больную приятельницу, еле живую. Ни у кого такого разговора, как у Неклюдова, я не слыхивала. Престранная была женщина. Был у нее крепостной человек, Николай Иванов, управителем. Так говорят, она его не раз бивала до крови своими генеральскими ручками. И тот стоит, не смеет с места тронуться. Когда рассердится, она делается, бывало, точно зверь, себя не помнит. Многое мне не нравилось в ее характере и в обращении с людьми. У нее были швеи, и она заставляла их вышивать в пяльцах. А чтобы девки не дремали вечером и чтобы кровь не приливала им к голове, она придумала очень жестокое средство. Привязывала им шпанские мухи к шее. А чтобы девки не бегали, посадит их за пяльцы у себя в зале и косами их привяжет к стульям. «Сиди, работай и не смей с места встать». Ну, не тиранство ли это? И диве бы ей нужно было что шить, а то на продажу или по заказу заставляла работать. Уж очень была корыстолюбива, только не впрок пошло все ее богатство. У Шиншиной было три дочери – Настасья, Екатерина и Александра, и сын Сергей. Изо всех Шиншиных более всех любила Неклюдова Сашеньку, и ей дозволяла всякие шалости – прыгать по диванам и стульям, мять ей лицо, стаскивать с нее чепец, влезать ей на колени и всячески дурачиться, и при этом громко хохотала. Но с прочими двумя внучками и со внуком всегда обходилась довольно сурово и называла их шиншинятами. В 1850-х годах Шиншин вышел в отставку и поехал жить в деревню, чтобы приводить свои дела в порядок. Там скончалась сперва Мария Сергеевна, а потом и он, несколько лет спустя. Около этого времени вышла замуж дочь другой двоюродной сестры моего мужа, Прасковьи Николаевны, рожденной Мамоновой Кречетниковой, Степанида Ивановна, за Александра Гавриловича Жеребцова. Отец его, Гаврил Алексеевич, был женат на Лопухиной. А так как мать графини Анны Алексеевны Орловой Чесминской была тоже Лопухина, и она очень чтила память своей матери, хотя и не помнила ее, то она считалась с этими Жеребцовыми родством. Александр Гаврилович приходился ей внучатым племянником. Графиня очень обласкала невесту, сделала ей прекрасные подарки и была на свадьбе. По возвращении молодых из церкви она приехала к ним в дом и пожелала познакомиться со всеми родными молодой.